война. Что такое? У нас вроде было... Чума на ощупь поискал стакан. Какое-то дело. Что такое? Мы должны быть... Должны что-то делать, вспомнил голод. Точно. У нас встреча. Это... Чума задумчиво заглянул в стакан. Штуковина. Они мрачно уставились на стойку. Трактирщик давным-давно сбежал. Несколько бутылок еще оставались непочатыми. «Акация!» — догадался, наконец, голод. «Вот что это было!» «Алоэ?» «Апостроф!» — рассеянно предположил война. Остальные двое покачали головой. Воцарилось продолжительное молчание. «А что значит апокрустический?» — спросил Чума, пристально вглядываясь в какой-то внутренний мир. «Астральный», — ответил война, — «по-моему». «Так это не оно?» «Не думаю», — угрюмо отозвался голод. Снова последовала долгая, неловкая тишина. «Лучше выпьем еще по стаканчику», — предложил война, взяв себя в руки.